Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Как бы продолжая наш анализ некоторых человеческих чувств, мы сегодня решили поговорить о смелости. Зачем нужна человеку смелость? И что это вообще за чувство? Вот мне, например, думается, что смелость невозможно без злости, о которой мы говорили в нашей предыдущей программе. А вы как думаете, нужна человеку смелость? Или это, ну, как бы ненужное, отчаянное качество, которое приводит в том числе и к агрессии, и к разрушениям, и к саморазрушению в том числе? Может быть, для человека важнее умеренность, осторожность, аккуратность. В общем, все то, что так или иначе противостоит смелости или смелостью не является. С другой стороны, мир не может существовать без смелости человеческой, потому что он тогда не будет меняться. И это тоже очевидно. За что вы голосуете, дорогие радиослушатели? За смелость человеческую или за умеренность и осторожность как необходимые качества? Лично вы, человек смелый, вам доводилось совершать смелые поступки? И вообще, каково это? Обо всем об этом разговор по постоянному телефону нашего прямого эфира 495, это код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон программы «Серебряные нити» и «Радио России», конечно, тоже. Стоит ли, нужно ли сметь быть смелым? Достойно ли это человеческое качество, или его должно сопровождать что-то еще для того, чтобы это качество было достойным? Чем смелость отличается от храбрости? И есть между ними какая-то разница или нет? Словом, все, что вы хотите нам сказать о смелости, сегодня в эфире программы «Серебряные нити» на Радио России по телефону 495-956-1514, 495 – это код города Москвы, 956-1514 – наш постоянный телефон, и на сайте нашей программы в сети интернет. Находится этот сайт по адресу www.serebniti.ru. Слово «серебнити» пишется в одно слово, начиная с латинского, латинскими буквами, и начиная с латинского «с» как «доллар». Serebniti.ru. Вы входите на сайт, видите кнопку «Форум», входите на форум. На первой странице форума висит мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и в котором можно задавать вопросы, высказывать свои мнения на сегодняшнюю тему. Сегодняшняя тема – смелость. 495-956-1514 и serebniti.ru. Всегда, как мне кажется, женское пение на эстраде, наверное, с момента своего возникновения являлось смелостью. Поэтому, какую певицу ни возьми, все они будут смелыми. Ну, по крайней мере, в классическом понимании этого слова. Однако, вот все наши программы последние о чувствах человеческих, они были основаны на музыке 50-х, 60-х годов. Наверное, это происходит потому, что она, музыка тех лет, мне кажется, выразителем более искренним и чувств человеческих, и страстей. Поэтому сегодня у нас, мне кажется, совсем неизвестная, но очень смелая исполнительница, тоже из середины 60-х годов. Будьте смелее, звоните, пожалуйста. Tells my mama done told me sing the blues in the night. Now the rains are falling, hear the train a calling, wooey. Hear that lonesome whistle while we cross the trestle, wooey. Такой вот смелый ночной блюз. Я вначале сегодня хочу почитать сообщение как раз нашего форума в интернете. Его прислал нам постоянный участник нашего форума Ланиста. Он пишет: «У меня родился такой ассоциативный ряд. Смелость, сметь, сметать, очищать, освобождаться, стать другим. Смелость помогает человеку перейти в другое состояние, качественно измениться, стать героем. Не в смысле известным и прославившимся, а героем в смысле сумевшим сделать усилие над собой. В древнегреческих мифах герой – это сын или потомок божества и смертного человека. Может быть, смелость – это то, что позволяет нам отдалиться от тленного и приблизиться к божественному? Может быть. Хочу я сказать, но вот этот ряд, особенно начало его, оно достаточно очевидно. Смелость, оно происходит от слова «сметь». Все время она всегда означает некоторое преодоление. Для того, чтобы сметь, нужно, чтобы что-то было запрещено или ограничено. Его же надо сметать, от него уже очищать и очищаться. То есть, как я и говорил, видимо, смелость все-таки начинается со злости. Либо на какие-то жизненные обстоятельства, либо, разумеется, на самого себя. Потому что для того, чтобы посметь, надо разозлиться. Иногда сначала на других, потом на себя. Иногда хотя бы на себя самого. Тогда возникает какое-то действие. Во всех остальных случаях осторожность, если не назвать ее трусостью, побеждает, и человек как бы так и не решается сметь. Ну что ж, вот это то, что я, якобы я могу сказать вначале. Здравствуйте, Лариса Геннадьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Теперь, что я вам могу сказать насчет смелости. Смелость, с моей стороны, действительно, это проявление решительности, проявление характера. По крайней мере, у меня на работе постоянно такие вещи приходится делать. А стоит? А? А стоит? Иногда. Ну, на наших работах, да на всех решительно, в большинстве своем, как бы это помягче выразиться, смелых людей не любят. И умных тоже, которые умнее начальства. Это же дело известное. Сиди себе тихо и слушай, что тебе скажут. Ну, если, конечно, вы небольшой начальник. Вот им смелость положена, разумеется, до тех пор, пока у них... Только в том случае, если у них нет, в свою очередь, своих больших начальников. Стало быть, на наших работах смелость чаще всего – это некоторый отчаянный шаг. А правильный ли он? Спасибо, Лариса Геннадьевна. Здравствуйте, Евгений. Алло. Алло. Да, город Курганск, да? Правильно, Евгений? Курганск, да. Слушаем вас. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Вот вы знаете, я в целостности согласен с предыдущим собеседником. Да, действительно, завуалировано. Можно, как сказать, горы свернуть смелостью. Ну, что-то не сворачиваем. Нет. Такая модель такая традиционная. Я не знаю, в Курганске она работает или нет. Послушал начальника, потом пошел домой и выпил бутылочку пивка в лучшем случае. Вот и вся смелость. Потом пришел к жене, сказал: молчи, я то рога пообломаю. Такой типичная модель такая. Нет. Знаете, лучше... Вместо того, чтобы быть героем, вот как пишет нам... наш постоянный корреспондент на форуме. А, нет, вот просто, знаете, есть восточная мудрость. Лучший правитель тот, о котором народ не догадывается. Ну, этим правителем может быть каждый. Лучший, при котором народ что? Лучший правитель тот, о котором народ не догадывается. Да, согласен полностью. Вообще говоря, лучший правитель тот, при котором народу не нужна смелость. Я думаю, что это будет вот достаточно точно. Впрочем, наша постоянная радиослушательница Ирина еще до начала эфира сделала целый небольшой репортаж о смелости. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Смелость – чувство, что смею. Не просто могу, но смею. То есть имею право на действия и поступок. Разрешаю их себе. Злость ощущается, как накапливающаяся внутри энергия. Смелость – как разрешение. Пропуск этой энергии в действие. Злость может быть потенциальной. Я уже злюсь, но еще не позволяю этой энергии выплеснуться в какое-либо действие. Смелость всегда реализована. Позволила, смогла, проявила смелость. Только проявленная смелость может быть названа смелостью. Смелее, смелее, не бойся. Так мы напутствуем своих малышей. Напротив смелости стоит боязнь. Именно боязнь, а не страх. Страх может присутствовать и в смелости, как реальный ограничитель безрассудства, как осторожность, как сосредоточенность. Но он не становится ведущим. Ведущей становится смелость. Привычные и знакомые действия смелости не называют. Смелость – это всегда шаг в новое и неизвестное. Нужно было иметь смелость, чтоб сесть в утлые суденушки и отправиться через бескрайний океан, отыскивать новые земли или заглянуть за край земли. Нужна смелость, чтоб крошечных и тесных, глубоководных и космических аппаратов опускаться на невероятные глубины или подниматься на невероятные высоты. Нужна смелость, чтоб защищать слабых и отстаивать справедливость. Смелость – основа человеческих дерзаний и авантюр. А ее саму ведет и направляет любопытство, интерес, цель или задача, ощущаемая как внутренняя миссия. высший нравственный закон. Хотя бывает смелость напоказ, правда смелости, смелость от отчаяния, ненужная и бессмысленная смелость. Возможно, это результат какой-то глубокой неуверенности в себе, когда боязнь перешагнуть любые рамки надоедает настолько, что безрассудно перешагиваешь первые попавшиеся. Хочется сметь хоть что-нибудь, позволить себе право быть, почувствовать и свою правоту и правду. Смелость вырывает человека из обыденности и привычек. Она расширяет душу и личность человеческую. Она ведет к трансцендентности, а может наоборот. Заложенное в человеческой душе стремление к трансцендентности и есть основа смелости. Смелость – это усилие преодоления себя. И прежде всего, это преодоление страхов, внешних и внутренних, физиологических и субъективных. Это преодоление сомнений, усилие выбора, когда из состояния неопределенности шагаешь навстречу чему-то, известному или неизвестному, это не важно. А важно то, что сделанный выбор – это принятие ответственности за все дальнейшее происходящее на себя. И смелость нужна для принятия этой ответственности. Смелость – это преодоление штампов мышления и стандартных шаблонных схем поведения, своих собственных или общественных. Смелые мысли, смелый поступок. Смелость – это идти против течения. Это усилие преодоления и внешнего давления тоже. Иногда смелостью будет остаться верным себе, не поддаться общему потоку толпы, устоять, когда тебя сносит общий вихрь согласия. Смелость – право на собственную индивидуальность. Спасибо. До свидания. А иногда смелостью и правом на собственную индивидуальность, Ирин, вдруг оказывается вот какая-то общепринятая вежливость. Ну, это когда все вокруг хамят. Вообще, вот если задуматься, то если смелость со всех сторон ограничено страхом, только страхом, то никакой смелости, в общем, не будет. Мы, конечно, напутствуем малышей смелей, смелей, но в очень маленьком возрасте. А потом, в советских времен так было принято, мы начинаем напутствовать их, ну, какими-то словами вроде «не высовывайся». И на этом вся смелость кончается. Вообще есть, конечно, и философский, большой метафизический аспект, который связан вот с чем, со смелостью. А, дело в том, что какое бы действие, какой поступок мы не совершали в этом мире, он относительно чего-то или кого-то всегда является вредным, неправильным, обидным. Смелость всегда, ну, хотя бы отчасти разрушительна. Да, даже если мы смело идем в комариную чащу на собственной даче и смело отмахиваемся от комаров ветками, ну, как минимум, мы убиваем тысячи комаров, да, живых существ. Ну, в общем, идем по земле, мешаем жить земляным червям. Как, вот если говорить абсолютно теоретически, взять на себя ответственность? Ведь практически так устроена жизнь, что что-то разрушительное всегда уравновешивает что-то созидательное. Ну, например, не мне вам рассказывать, ей-богу, что социальные изменения в конечном итоге разрушительны всегда. В какую сторону они бы не были направлены, они все равно приносят кому-то боль, вред, смерть и так далее и тому подобное. Здравствуйте, Людмила Борисовна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я ваша постоянная слушательница. Спасибо большое. Людмила. У меня такое мнение. Помните, вот пословица, им уже, наверное, лет по 100. Кто смел, тот и съел, это, наверное, старое. Или смелость города берет. Но я считаю, что смелость, смелыми должны быть все люди, потому что не было бы наших побед, не было бы умных людей, не было бы гениев, не было бы хирургов, которые берут на себя смелость помогать людям, абсолютно всем. Как правило, врач, он протягивает руки и плохому человеку, и хорошему. То есть вот есть

Серебряные нити. О смелости мы продолжаем разговор в программе «Серебряные нити» на Радио России. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я расскажу вам про свою смелость. Она какая-то граничащая с безрассудством иногда. И злостью, как вы говорите. Где-то в 92-93 году малообеспеченные москвичи покупали на блошиных рынках у Белорусского и Киевского вокзала. Вот однажды в августе, потом я сообразила, что был день десантника, я поднимаюсь по Киевской наверх и вижу разбитый плафон у метро. До меня ничего не доходит. Сначала народу очень мало, я почти постоянно на эскалаторе одна. Выхожу, и там вижу рядышком слева перевернутые ряды торговые. В чем дело, не могу понять. Торговли никакой, стоит парнишка азиатского типа, лет 18, лицом ко мне и спиной вдоль этой, по-моему, улицы, Киевского вокзала, и вот идут ребята в беретах, пьяные, двое или трое, подходят к нему почти со спины, я чувствую, сейчас что-то произойдет, у меня отключается что-то в мозгах. Я начинаю орать. Что мне пришло в голову? Ага, торгуют не только узбеки, но и украинцы. Киевский вокзал. Я кричу, что вы хотите бить? Своего славянина, брата, украинца? Что-то еще кричу. Народ идет мимо, никто не останавливается. Да и народа почти никого нет, ни милиции, никого. Ору, стою, парень стоит, руки по швам. Эти ребята пьяненькие хлопают глазами, разворачиваются и уходят. К парню подскакивает азиатского типа женщина, тащит его куда-то за руку, у нее тоже ступор, и постоянно на меня оглядывается. Я спускаюсь опять в метро, чего-то меня начинает трясти, я начинаю реветь, опять вижу эти разбитые плафоны. Скажу домой, делюсь с родными, а мне говорят, ну и дура. Ольга Григорьевна, спасибо большое, блестящий пример. Я хочу, знаете, что спросить? Я хочу спросить, а вот когда отрубают мозги, это в этот момент чувствуешь свою смелость? Злость. Злость. Злость на несправедливость. Значит, в общем, когда чувствуешь злость на несправедливость... И обиду за Москву. Знаешь, где она справедливость? Словами трудно выразить. И понятно одновременно все. Знаешь, где она справедливость? Спасибо большое, Ольга Григорьевна. Я, знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, что для меня вот это очень важно. Потому что если бы все мы умели чувствовать, каким бы словом это ни называлось, справедливость или гармонию мира, это ведь то же самое, то в этой ситуации смелость как бы перестает быть смелостью. Ну вот ее можно почувствовать как злость, но не как смелость. Как злость на то, что кто-то грубо, страшно, опасно. Вот эти самые законы гармонии, если хотите, Москвы, в которой мы с Ольгой Григорьевной родились и выросли, в совершенно другой Москве, чем та, которая есть сейчас с разбитыми плафонами. И тогда человек чувствует внутреннее право вот эту самую справедливость восстановить. Здравствуйте, Елена Георгиевна. Здравствуйте. Слышно? Да-да. Вы знаете, я считаю, что к смелости часто толкают обстоятельства. И не планирует человек быть смелым, и не надо ему, и не ввязался ему никогда в это дискуссию или в какое-нибудь событие. Но иногда обстоятельства оборачивается так, что если ты не будешь смелым, значит, ты будешь подлым, значит, ты будешь подлецом. Таких случаев очень сколько угодно и в военное время было, и в мирное время. И я вам хочу напомнить, что несколько лет назад, лет пять, наверное, назад, я вам звонила и говорила о ситуации у нас в доме, когда в доме разрушается здесь в середине что-то, в результате все трубы, значит, в результате все там электросети. Сегодня ситуация подошла к криминальной. Значит, спасибо, Ирина Любовна. Но не можем мы разбирать частные случаи все равно. Хотя, в общем, наверное, Ирина Георгиевна, она про то же. Она ровным счетом про то, что есть вещи, когда отступать нельзя. Позади Москва. Есть такой внутренний предел у человека, ну, как бы ниже которого его опустить нельзя. И, возможно, вот только в эти моменты человек вдруг становится человеком, потому что начинает считать, начинает видеть чего-то в жизни, чего-то в окружающем мире, независимо вот от социальности его. Что-то такое, что требует поправки, исправления. Он вдруг ощущает, что не участие сделает подлость. То есть сделает что-то гораздо хуже, принесет гораздо больше вреда, чем участие. Собственно говоря, ведь это же и называется загадочными русскими словами «нравственное чутье». Вот здесь начинаются самые большие сложности. Я очень благодарен посетительнице нашего форума, которая представляется как Твайт, которая вот такие слова написала. Увидела тему два дня назад и глубоко задумалась. Мне было трудно определить, зачем она нужна. Удивилась. Еще год назад никакой задумчивости у меня бы это слово не вызвало. Наверное, взрослею. Внутреннее созерцание привело меня к осознанию, что в смелости нет необходимости человеку, который доверяет высшим силам и научился принимать мир и радоваться ему, как он есть. И тогда вот такому человеку, продолжаю уже я, достаточно всего-навсего разозлиться на то, что кто-то пытается сделать этому радостному миру плохо, что кто-то пытается его разрушить. Для этого существует забытое нами совершенно удивительное чувство гармонии с миром. Вот если чуть-чуть поглубже подумать, как творит наша участница форума, то очень легко понять, что радоваться миру, принимать его можно только в том случае, если человек чувствует себя маленькой составной частью этого мира. Если хотите, только в том случае, если он чувствует свое родство с этим миром, этими людьми и вот этим мальчиком, которого собирались бить, или со своим домом. У Джон Цзы, он цитирует знаменитого монаха 4 века нашей эры, Сэньчжао, который когда-то замечательно сказал, цитирую: «Небо, земля и я, все мы от одного корня, 10 000 вещей и я из одного и того же вещества». А дорогой мне Киплинг в своем «Маугли» это повторял непрестанно устами главного героя, повторяя одну из моих любимых фраз: «Мы с тобой одной крови, ты и я». И по отношению к другому человеку, и по отношению к миру. И если это чувство есть, то тогда смелость не нужна. Потому что мир сам заставляет помогать себе в том случае, когда его собираются разрушить. Но это требует чего-то очень непривычного, того, чего-то забытого, умения слушать мир, умения слушать звезды. Рикю, легендарный художник и поэт японский, писал: большинство людей не знают, как смотреть на цветок. Большинство людей смотрит на цветы, как во сне. Смотрящий как бы отделен от объекта, на который он смотрит. Между ним, человеком и цветком, существует непреодолимая пропасть, зазор. Человек не может и не хочет чувствовать себя цветком, слиться с ним, почувствовать, что мы одной крови, я и цветок. Я уж не говорю о другом человеке. Вот, если вы задумаетесь, то смелость нужна только в том случае, если этого чувства нет, и окружающий мир, и люди кажутся чужими или чуждыми. Мне кажется, сегодня это наша главная беда. Мы чувствуем себя чужими друг другу. И поэтому нам нужна именно смелость, никакое другое чувство для того, чтобы проявлять себя, доказывать свою точку зрения, защищать что-то, бороться за что-то. Потому что, конечно, недостаточно, чтобы один человек, да, или там 10 человек чувствовали вот это: мы с тобой одной крови. Это чувство родства, которое должно разделять большинство. Вот тогда в мире становится ненужной смелость. И, в общем, становится ненужным страх. Потому что страх порождается вот этим самым ощущением чуждости мира, который в любой момент может погубить, унизить, задеть самолюбие, растоптать. В общем, называйте это как хотите. Вот Ирина говорила о воспитании детей. А мы ведь воспитываем детей, говоря только об опасностях окружающего мира. Ну, задумайтесь, как мало мы своим детям, внукам говорим о красоте, да и умеем ли мы объяснить это чувство, хотя любимый с детства мультфильм по сказке Киплинга «Маугли» знают все. Я не знаю, может быть, я говорю чуть сложновато. Если быть проще, то вот это взаимопроникновение в цветок. Я цитирую традицию дзен, а в христианстве называется любовью. Это как раз то, чего мы не умеем. Если любовь есть, то нет страха, и смелость не нужна. Я обещал нашей радиослушательнице разговор о сказках, поэтому давайте поговорим о волшебной английской народной сказке «Три поросенка». Ну, начало учебного года. Ну, давайте о чем-то радостном таком, что хорошо все знают все. Вот интересно, почему поросят было только трое? Почему эта сказка такая глупенькая и простенькая, так популярная до сих пор? Какие в ней скрываются тайны? Какая магия в этом загадочном и родном для нас числе три? Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи.